«Это правда насчет малыша?» Хикару наконец повернулась к сестре. Она по-прежнему смотрела из-под лобья, но уже без обычной, въевшейся за годы ненависти. Вместо лишних слов Майка достала смартфон, вошла в медицинское приложение и вывела на экран свой диагноз, подтверждаемый, кроме прочего, QR-кодом Министерства здравоохранения. «Можешь отсканировать и проверить». Школьница провалилась в директорию и проверила чуть по другому алгоритму, чтобы измениться в лице. «Я не знала. И что теперь?» Во взгляде причудливо смешался такой коктейль из разнообразных и противоречивых эмоций, что даже научная степень по клинической психологии не помогла бы хозяйке, захоти та понять чужие мысли. «Ничего», — спокойно пожал плечами Такидзира. «Просто жить дальше, бороться, лечиться, не падать духом. В этом мире все поддается человеку, который упрямо идет вперед к цели, если та является достойной. Как ты себя чувствуешь?» На удивление нормально спросила малявка у якудзы. «Не спала нормально пару дней, а так ничего, в горле неожиданно образовался комок. А ребенка вы уже заделали, мальчик или девочка, племянник или племянница?» Сестра подступила вплотную и резко перестала быть чужой. Майка под влиянием инстинкта подхватила Решетникова под руку и с благодарностью прижалась щекой к мужскому плечу. «Мы в процессе. Когда буду знать пол, скажу. Честно, Хикарутян, еще один момент. Я подумал, для тебя это тоже может быть важно. Миёси Майя сегодня официально на коллегии МВД». Барёкудан увидела по чужим глазам, что сердце школьницы пропустило удар. Из рук министра внутренних дел получил две награды. Процедура, хотя и ведомственная, транслировалась на всю страну. «У тебя были занятия, ты могла в новостях не отследить». Торжественности и пафосу Такидзира позавидовали бы записные ведущие топа мировых каналов. Это с некоторой натяжкой можно считать официальной позицией государства. Чем его наградили? Голос выпускницы дал петуха. «Это правда? Как возможно, если он якудза? Накануне ночью он рисковал жизнью, обезвреживая опасных преступников. Я не могу рассказывать всего, но там и сама полиция сопли жива. Представила себя в неприглядном свете», — спохватился логист. «Миёси Майя исправил одну очень глубокую системную ошибку нашего государства. Правда, он вторую награду вернул, светловолосый стал неформальным, на лице зажглась ухмылка. Значок отличника МВД принял, а от медали почета отказался. В интонациях мягкими кошачьими следами проступила доверительность. Я в принципе знаю подоплеку, но не хочу озвучивать за него. На тот случай, если тебе и это интересно». «Да ну, Хикару решительно выхватила смартфон из рук Майка и устремилась в новостную ленту. «Мой телефон в сумке в классе». «Ух ты», она подняла глаза через долгую минуту. «Ты не соврал. У нашего будущего ребенка», Решетников по-свойски обнял Барёкудан за талию, «самые близкие люди, я, ты, Майка и ваш общий отец. Я ехал сюда только поэтому. После школы наберу», проворчала малявка родственнице, заходя без спроса в мессенджер старшей сестры, натыкивая собственный номер и отправляя сообщение самой себе. «У меня нет твоих контактов, я все удаляла», непосредственно пояснила она. «Буду ждать», мягко улыбнулась адвокат. Она не стала говорить, что контакты и договакай, публичная информация, есть в сети, при желании разыскать химы клана, минута дел. «Торопишься?» Девица успела развернуться к Решетникову и подвижностью напоминала шарик ртути. «В принципе, у меня почти зачет автоматом», она ткнула назад большим пальцем через плечо. «Могу попросить, чтобы отпустили, этот урок последний. Давай я сама тебя отпрошу». Майка уже справилась с нахлынувшими было эмоциями и вновь стала рациональной. «Жди тут, схожу к заведующему учебной частью». Когда они втроем в потертом ипсуме выруливали на магистральную улицу, Миёси-младшая мысленно погладила себя по затылку и поставила плюсик за предусмотрительность. Приедь она на своей обычной машине, идиллия разрушилась бы на парковке. «Есть хочу». Жизнерадостный Решетников даже виду не подал, что его мозги плотно заняты совсем другими вещами. «Хикарутян, какое у тебя любимое заведение? Давайте зарулим по дороге. Майкатян, не опоздаешь в аэропорт?» Отыгрывая мудрую вторую половину, деликатно поинтересовалась Барёкудан. В голове не кстати жужжала мысль, что скажет Хикару, когда узнает Эхину, с которой кое-кто строил примерно такие же отношения, параллель с двумя женщинами отца была слишком прозрачной. «Хайси-сан вертолет предлагала», — отмахнулся логист. «Вызовем туда, выиграю время, заодно вас покатаю». Такидзира дальновидно не стал озвучивать, хотя и явно подумал, что нынешнюю колымагу можно безболезненно оставить даже с ключами в замке, ситы потом заберут. Майка мысленно согласилась. «Ты же сейчас шутишь», а младшая сестра, услышав про вертолет, напряглась. Образ загадочного мидовца в ее голове не желал укладываться в лишь ей известные шаблоны. «Угу, шучу», — легко согласился Такидзира. «И ближайшие полчаса спорить на эту тему точно не буду. В какой ресторан хочешь? С деньгами у тебя как? Я не хочу, чтобы она за меня платила, а место дорогое». Школьница между делом хлопнула ладонью по спинке водителя так, что Майка аж вперед бросила. «Ничего себе, здоровье у ребенка», — пробормотала Якудза неслышно. «С деньгами у меня зашибись», — уверенно ответил тем временем Решетников. «Причем все законно, говорю на всякий случай, чтоб ты не парилась». Он достал из кармана конверт с внушительной суммой, которая, кроме прочего, была официально написана снаружи. Помимо цифр на упаковке стояли имя, конечный пункт назначения, Пекин, КНР, предполагаемые сроки поездки и солидная яркая печать Министерства иностранных дел Японии, инициативу у Якиуты насчет финансового взятия себя на буксир логист корпорации Якогама решительно отклонил еще на этапе беседы с Ямаути Такамори. Хренасе. Голос сестры опустился на пару тонов, хотя, казалось, некуда. Глава 9. Миёси-сан, здравствуйте. Извините, что без предупреждения. Решетников нисколько не комплексовал, в отличие от самой Майка. Озадаченный отец, которого ей пришлось вызванивать и срочно вызывать домой, сейчас был одет в обычный костюм. Неплохо для первого впечатления, судя по тому, что известно о родственнице. Ладно, в ужасно дорогой костюм он одет, чертыхнулась про себя адвокат через мгновение. Не стоит самоуспокаиваться тем, чего нет. Младшая сестрица хотя и оттаяла за время импровизированного обеда, на любую атрибутику роскоши, исходящую от Эдогавакай, все еще огрелась, как годовалый кот на мышку. С другой стороны, пиджак и брюки, не то фамильное кимоно, в котором ему вручали награды на коллегии МВД, и то хлеб. Ничего страшного, я как раз свободен. Вы меня нисколько не отвлекли. Миёси-старший неведомым образом уловил невидимую волну и подстроился со скоростью звука. Старшая дочь мысленно аплодировала. Тем более, тебе же скоро улетать, Такидзира-кун, проходите. Отец спохватился, отходя в сторону. А на чем вы приехали? Удивление главы семьи было искренним. Он вертел головой по сторонам и машины старшей дочери на парковке предсказуемо не обнаруживал. Надо сказать ситым, чтобы перегнали из гаража штаб-квартиры сюда красный Nissan GT-R Nisma и забрали от ресторана многое в жизни повидавший баклажановый Ipsum. Взяли вертолет в Якогаме, который ночью помогал, отмахнулся Решетников. Миёси-сан, мы тут вместе обедали, так совпало. У девочек возникли свои планы. Майка непроизвольно опустила глаза, с интересом анализируя собственные эмоции. Параллельно она старательно и незаметно наблюдала за физиономией малявки. Причина моего визита. Мне пришло сообщение неизвестного абонента, логист назвал мессенджер. Он утверждает, что часть пекинских инструкций я получаю у вас. Разговор, решил я, не телефонный. И совпало изящно, подумал адвокат, и каждый игрок свою партию подхватил как по писаному, хотя специально не договаривались. Папин контакт в КНР, который обеспечивает проход заключенного от тюрьмы до границы, имеет что сказать принимающей японской стороне в лице одного занимательного метиса. Напрямую высокопоставленный китайский чин ни с кем из них Андзин говорить не будет, кроме непосредственного контактера. Такая позиция бывшего коллеги по спорту, ныне коммунистического генерала, возникла не сегодня и за рамки привычного не выбивается. Хао Вэйцзюнь действительно отправил разовое сообщение Решетникову, которого в глаза не видел, и это было логично. Предварительный контакт установить стоит, а основные инструкции по уже сложившимся каналам он должен был передать Айбуну и Дагавакай. Вычислив неочевидную на первый взгляд цепочку, Миёси-младшая тут же успокоилась на тему возможных парадоксальных реакций новообретенной родственницы. И захочешь такое подстроить, лучше не получится. Жизнь – самый профессиональный режиссер. Скосив глаза на сестру, Майка профессионально отметила задумчивую настороженность той, но без агрессии, в отличие от всей предыдущей жизни. Вот, заехал, пользуясь оказией. Товарищ простодушно хлопал глазами, непринужденно обнимал адвоката за талию правой рукой и беззаботно махал в воздухе левой, в которой была зажата ладонь школьницы. «Извините, зайти не смогу, очень тороплюсь, чистая правда». За время импровизированного обеда Решетникову звонили четырежды, каждый раз все на ту же тему. Старшеклассница слышала: «Миёси-сан, что мне нужно узнать от вас перед Пекином?» Майка поймала себя на том, что не спускает с Хикару глаз, вроде все нормально. Хорошо, что отец явно куда-то дальше собирается, утреннюю награду успел переместить на нынешний костюм. Весьма кстати. Правильно заехал, Такидзира-кун. Хозяин дома потащил из кармана гаджет. «Пожалуйста, запомни в лицо этого человека». На экране смартфона появилась череда фотографий одного и того же китайца, то в военной форме, то в костюме, то в тренировочной спортивной одежде, в кабинете, в ресторане, на природе. «Этот фотоархив он сам прислал, просил показать тебе. Я должен его узнать при встрече», неожиданно хищно поинтересовался Решетников. Такого взгляда у товарища Майка раньше не видела. «Он будет в гриме, поэтому столько фото, но грим же в Пекине не работает. Камеры везде и распознавание лиц на». Логист хотел говорить дальше, однако отец перебил. «Тебе просили показать и передать на словах, цитирую дословно. Человек, который так хорошо умеет загребать в заливе Гонконга одной рукой, наверняка поймет все, что нужно, без лишних слов». Айбун Эдагавакай развел руками. «Не знаю, что стоит за этой фразой. Он говорил, ты сообразишь. Я понимаю». Такидзира стремительно ушел в себя и тоже опустил глаза. «Благодарю вас, Миёси-сан, это действительно важно». Майка как психолог-профессионал, и как старшая сестра почувствовала. Хикару просто полыхает ожиданием. Если тему закруглить в этом месте, кое-чья мятежная и детская душа будет очень разочарована, для начала, хотя и без особых на то причин. Серьезные разговоры зрелых мужиков, не игрушки для маленьких девочек. Решетников явно уловил те же флюиды. «Интересно, как, мы-то с ней хотя бы кровные родственники?» – думала Барёкудан. «Есть хотя бы какие-то элементы физиологической связи. А он как, Миёси-сан, ваш товарищ иносказательно дал понять. Те, кто доставил мне максимум, лишних телодвижений в прошлый раз, сейчас против играть не будут. Еще я бы предположил моментальную встречу, но это уже голая интуиция. Спасибо за намек». Миёси-старший поклонился, преднамеренно не отвлекаясь на младшую дочь и не заставляя ту испытывать неловкость от пристального внимания взрослых мужчин. К такому замкнутая и сдержанная старшеклассница еще не готова. «Отец всегда был тактичнее меня, веселее», — подумала Майка. «А теперь, видимо, придется внести еще одну поправку. Он и в прикладной психологии не глупее, хотя я всегда свято считала наоборот». Через мгновение нашлось объяснение. Айбун в силу специфики жизненного пути не имел ее фундаментальной теоретической подготовки. Психология – та же математика, которой бывшего спортсмена специально не учили. Однако благодаря глубокому опыту и разнообразному кругозору Миёси Майя на уровне паттерна отлично понимал многие явления, которым не знал названия, примерно как сейчас, сглазила. В следующую секунду глава семьи с размаху, фигурально, наступил на швабру. Что интересно, последняя врезала по физиономии не ему самому, где оставила машину. «Давай распоряжусь, чтобы забрали». Рука-лицо. Майка про себя скривилась, как от кислого лимона. «Пап, не стоит беспокойства. Хорошо, по мимике в нашем бизнесе и возрасте уже ничего не прочтешь», мысленно Барёкудан подвигала бровями. Отец же, судя по следующей фразе, тоже слегка нервничал, пытаясь этого не показать. Иным его неуместная настойчивость не объяснялась. «Ты уверена, что оставлять машину за 40 миллионов иен где бы ни было – хорошая идея?» Через мгновение бывший спортсмен стремительно разорвал дистанцию. «Ладно, не мое дело. Поступай как знаешь». Но было поздно. «Эта Тойота стоит 40 миллионов синий ипсум, который старше меня», – Хикару искренне задрала брови на затылок. «У тебя чё, в багажнике золото спрятано? Какой ипсум?» Бегать по швабрам родителю, похоже, понравилось, видимо, когда они хлещут по чужой физиономии, это не так больно, отстраненно подумал адвокат. Откуда он взялся? Ситуацию вытащил Решетников. «Мы ездили на запасной машине, Миёси-сан, та, о которой вы говорите, осталась в штаб-квартире в гараже». «А-а, хорошо». Родитель резко успокоился, слегка с нарочитым спокойствием переигрывая. Эта школьницу предсказуемо не обманула. «Эй, на чем ты обычно ездишь?» Хикару нехорошо подобралась. Слова спектакля она хоть и не сказала, но явно подумала. «Ниссан ГТ-Р Нисма». Решетников беззаботно болтал в воздухе ее ладонью, которую тинейджер, по счастью, не норовила отобрать. «Год, цвет, красненькая, этого года». К Когда я в ней езжу вместе с моей Катян, чувствую себя дочерью миллиардера». В следующую секунду логисты-школьницы засмеялись. Двое Миоси незаметно и стремительно переглянулись, озадаченно и задумчиво. «Можешь считать, это я подбросил идею не ехать к тебе в школу на Нисма», — продолжил новоиспеченный дипломат. «Хотя я, справедливости ради, она бы и без меня догадалась», — кивок на старшую сестру. «Не совсем так было, но ладно, смотрим дальше. Кажется, взрыва не ждем и можно осторожно выдыхать. Почему не поехали на красный?» Детский дух противоречия из школьницы второгодницы выветриться не успел. Попутно: «А почему именно Ипсум? Давай, Такидзира-кун, объясни ребенку». Якудза саркастически ухмыльнулась. «Почему у меня именно эта машина?» За кадром остался тот момент, что, когда Майка покупала упомянутый Nissan, Решетникова в ее орбите в помине не было. Цена – 250 000 долларов США, поскольку машина с индивидуальными опциями. Цвет – насыщенный Nissan Red Pearl, фирменный, агрессивный, но благородный. Кое-кто и бровью не повел, безошибочно разобравшись в заведомо проигрышной, как казалось, ситуации. «Интересно, откуда такие познания на тему моего выбора?» Эту фразу Миоси-младшая предусмотрительно вслух не произнесла, однако сделала зарубку на будущее. «Уточним у тебя попозже», — везде успевающий Такидзира-кун. Характер: не кричащий, но мгновенно внушающий уважение. Совмещает японский минимализм с бешеной мощностью, — продолжил обитатель нижних этажей заурядного корпоративного небоскреба. «Я не спрашивал Майка специально, но, насколько успел ее узнать, машину она выбирала не для вечеринок, а для чего?» Подросток, технично направляемый более опытным собеседником, ожидаемо вступил в диалог. «Любая возможная агрессия, которой так опасалась магистр психологии, только что приказала долго жить. Ну и слава всем богам. Для безупречного контроля и молниеносных решений же». Решетников искренне удивился. «Психологический портрет», — кивок в сторону Химы, — «и связь с выбором авто. От характера здорово зависит, на чем ездить. Там, где я учился, даже спецкурс коротенький был на уровне методички». «А какой у нее портрет?» Хикару задумчиво хлопала глазами и старательно размышляла. «Да, теперь точно можно выдыхать». Майка незаметно поймала взгляд отца и красноречиво за долю секунды высказалась одним выражением лица: все, что она думает о настойчивых поползновениях перепарковать чужую машину, когда об этом не просит. Миоси Майя молча потупился и промолчал. Судя по глазам, он в данный момент старательно выбирал линию поведения с младшим ребенком. Научная степень на одной кафедре, лицензия адвоката после другой, значит, машина у такой девушки точно не для показухи. Такидзира же напоминал рыбу в воде. «Твоя старшая сестра, выбирая символ статуса, держала в голове. В японском понимании эта вещь должна быть функциональной, технологичной, безупречно собранной. Как ты здорово во мне разобрался», — промурлыкала Химы под изумившимся взглядом Айбуна, многообещающе прижимаясь к товарищу упругим бедром и зоной декольте. «Функциональная, технологичная, безупречно собранная». Тот не отвлекся и продолжил гипнотизировать подростка искренним восхищенным взглядом. «Я понимаю, что ты сейчас можешь уйти в амбиции, Хикарутян, но давай называть вещи своими именами. Майка, как и ты, дочь якудзы». Лицо папы затвердело. Ей была нужна машина, за рулем которой воспринимаешься не как жена миллионера, а как опасный и умный игрок. Припечатал непрошибаемый метис. «Красный цвет – сигнал не столько сексуальности, сколько власти, свободы и уверенности». Отец поперхнулся собственным языком. Убежденностью находчивого логиста можно было забивать свай. ГТР – это автомобиль уважения, как катана среди клинков. Бывший контрактник Министерства обороны Весков вздел в воздух указательный палец, продолжая этой же рукой удерживать ладонь малявки. «Покатаешь?» Та ошарашенно повернулась к Майка, пребывая под впечатлением чужого гипнотического энтузиазма. «Не стала ничего говорить про Ипсум в школе, теперь скажу. Хорошо, что он у тебя запасной. Это же машина пенсионера». В глазах тинейджера плеснулось неподдельное возмущение. «Я уже подумала, ты надо мной подшутить хотела». Вместо «подшутить» должно было прозвучать «поиздеваться», но выпускница вовремя спохватилась и в мыслях не держала. «Я очень тебя люблю», — искренне поклялась старшая сестра. «Договорились. Впредь ездим только на красный». Углавый Дагавакай, языком айтишницы Уэки, аппаратная часть перестала успевать обрабатывать входящие запросы. Отец вертел головой, переводил взгляд с собеседника на собеседника, пытался не выпасть из беседы, параллельно просчитывал что-то свое. С тем Ипсумом есть тонкость, не моргнул и глазом невозмутимый Решетников. Я не исключал, что ты примешь мое приглашение на обед. Почему-то думал, что место может быть. Он назвал тройку ресторанов того района. Toyota Ipsum, неприметная, но служебная машина якудзы. GTR Nismaje, слишком вызывающая, может привлечь полицию или прессу. А-а, извините, госпожа, ради безопасности мы не паркуем такие автомобили у входа. Майкатян, колись, приходилось такое слышать, бывало. Старшая дочь резко озадачилась вслед за отцом. Фигаси ты прошаренный. Последняя фраза была столь же искренней, сколь и чистая незамутненная ненависть Хайси Юта в адрес родной внучки. Впрочем, подоплеку кроме одного молодого мужчины никто не понял. Почти молодого мужчины, ехидно поправила себя Барёкудан, заглядывая в лицо товарища и подмигивая. Задумчивость Миёси Майя окончательно снесла с лица Айбуна обычную невозмутимость. Такидзира-кун, а как ты сейчас на рейс поедешь? Вертолет вы отпустили, машины под рукой нет. Перегруженное мышление папы с пробуксовкой рвануло по пути наименьшего сопротивления. Сказать моим людям, ты же все равно без вещей. Сейчас подъедут пару мотоциклистов и на байке довезут со скоростью звука. Никакие пробки не страшны, предложил Барёкудан, не мигая. С полицейскими штрафами за превышение я потом все решу сам. Отец банально смутился из-за Хикару, поняла Майка. Он рад, но искренне боится поверить собственному счастью, поэтому сейчас так старательно зафиксировался на второстепенных деталях типа дороги Такидзира-куна в аэропорт Ханеда. Боже упаси, не менее искренне открестился логист. Миёси-сан, с вашего разрешения, у меня своя программа на эту тему. Без деталей, мои извинения. Да без проблем, родитель растерялся окончательно. Кое-куда нужно заехать и лучше всего это сделать на метро. Светловолосый махнул рукой в сторону ближайшей станции. Машиной там не подъедешь и вертолетом тоже не залетишь. Там же. Ждите завтра обратно. Решетников церемонно коснулся щекой ее щеки. Волнуюсь, спокойно сказала Майка в ответ. Не стоит. В прошлый раз было хуже, развеселился несгибаемый оптимист. Сейчас чисто туристическая поездка. Затем он повернулся к Хикару. «Сестра, мне нужен твой совет или даже помощь. Насколько реально после моего возвращения устроить совместный ужин на пятерых? Твою маму затащить получится?» «Думаю, да». Не по-детски серьезно ответила школьница. «Если мы одна семья, старым обидам на воле делать нечего. Я права, отец». Она без перехода повернулась к Миёси-старшему. «Я бы очень хотел сказать «да», тот не отвел взгляда. К сожалению, есть мнение. У женщин эмоции управляют поступками гораздо сильнее, чем логика или чем это принято признавать вслух. Я сейчас не могу сказать, будет ли твоя мама так же конструктивна, как ты, хотя я бы весьма хотел ее видеть. Глава Идагавакай чуть помолчал. Все эти годы мне ее очень не хватало. Тебя тоже. Майка подхватила Такидзира под руку и вполне мотивированно отбуксировала в сторону на десяток шагов, затеяв целоваться под прикрытием беседки. Пусть общаются наедине, раз масть пошла, раз прорвала, выдала она в три присеста между подходами к снаряду. А что, если ребенка прямо сейчас потренируемся делать? Выдал с таким серьезным лицом Решетников и очень убедительно исполнил арпеджио на ее ягодицах, прижимая фигуристую якудзу к себе. С ума сошел, в следующую секунду до нее дошло, что кое-кто тоже иногда может в юмор, своеобразный, но тем не менее. Тьфу ты, а я поверила. В глазах Химы вспыхнул вполне определенный огонек. Я же и согласиться могу, я не стеснительная. А после того, как, ты понял, первым делом позвоню Хину, похвастаться. Чего резко приуныл. Вытянувшаяся физиономия товарища доставила. Расскажу подруге о впечатляющих размерах твоей анатомии. А если размеры не такие уж впечатляющие, вяло и для проформы уточнил логист. ПФФФ, неважно. Главное, факт, а какого размера был размер ха-ха, ну и лицо, нечестно, знаешь, куда бить, я же беззлобна, я очень рада, что ты есть и открыто говорю об этом вслух. Она поцеловала его снова, умеешь читать между строк несказанное, угу, не парься, выбирать между нами двумя не нужно, я что-нибудь придумаю, сосредоточься на поездке, пока и спасибо за сестру. Она толкнула его ко второй асфальтированной дорожке, напоследок шлепнув по заду. С другой стороны беседки отец и Хикару оживленно жестикулировали, то и дело оглядываясь на дом, сквозь просветы в растительности их видно было неплохо. Глава 10. Тормози. Ута сунула два пальца в рот и свистнула, не обращая внимания на людей вокруг, не в полную силу, но и не тихо. Многие на двух этажах терминала обернулись. Несущийся рысью от линии метро Кайки Решетников какое-то время скользил по мраморному полу по инерции, прекратив перебирать ногами и задрав голову. «Я тут», она опиралась о перила внутреннего балкона и хлебала газированный сок из бутылочки. «Лифт вон», еще один взмах рукой, потому что логист заполошно заозирался, соображая, как к ней подняться, не по столбику же карабкаться. Десятки японцев, неодобрительно покосившихся в ее сторону, продолжили путь, вернувшись к своим делам. Кое-кто из иностранцев с интересом продолжил рассматривать. Одета Уэки-младшая хоть и не вызывающе, но далеко и не невзрачно, соблазнение упрямого товарища, штука комплексная, нужно напирать по всем фронтам. Подчеркнутые одеждой нюансы фигуры, добрая четверть успеха. Сейчас насмотрится на ее аппетитную задницу, мужская фантазия разгуляется, тестостерон рванет по венам, она все просчитала. Взгляд метиса неизбежно затуманится, мечты о реализации чувственного компонента обязательно разыграются, шаг, шаг, шаг, глядишь и придем к чему-нибудь романтично интересному, типа трения пупками в уединенной обстановке. А что, если сразу зайти с козырей? Неожиданная мысль увлекла. В том, что любой мужчина не устоит, Ута не сомневалась, вопрос времени. Ну не идиот же самец отказываться от такого женского тела, не поддался сразу, поддастся позже. Что, если не предохраняться с самого первого раза? Залет, ребенок, интересно, как таки Дзира-кун тогда будет себя вести? На душе стало неожиданно легко, жизнь заиграла красками, каждый будущий момент бытия наполнился объемным интересом. В следующую секунду Ута цокнула языком и решительно дернула уздечку рванувшей вперед фантазии. Бухать надо было меньше последний месяц. Залет после интима, да на алкогольные дрожжи последних дней, незачем в разы повышать тупой шанс родить не пойми что, не пойми кого, поправила она себя педантично. Вспыхнувшую было досаду на саму себя топ-менеджер решительно задавила в зародыши. Не будем паниковать, начнем с малого, стёб бы стёб. Для начала, поймать кое-кого за детородный орган, образно и не только образно, в прямом смысле тоже. Затем подсадить на регулярный секс с молодой, неглупой, улыбчивой инженером телекоммуникаций, по совместительству топ-менеджером, пока таки Дзира-кун не начал натягивать какую-нибудь другую героиню агентства моделей, в голове кроме трех членов совета директоров держим еще гангстершу. Та хоть и не директор Якогамы, но во всех смыслах тоже далеко не серая посредственность. И в ближний круг Решетникова входит, демоны, и буфера там авого, в этом месте только шмыгнуть носом от сочувствия к самой себе, вся съеденная в тинейджерстве капуста для роста сисек, увы, особо ничего не увеличила. Ладно, с детьми не торопимся, к длительным рефлексиям Ута была не склонна, нервам предпочитая планы. Начать с дружеского перепихана, пользуясь пекинской оказией. Затем сделать эту занимательную физкультуру регулярной, повторила она мысленно. Как говорят фитнес-тренеры, та же младшая Хьюга. Если топлес подкачал размером, качай задницу и упругость. Всего остального, в том числе топлеса. Такидзира еще не старый, организм у него работает. А если какая-то железо у человека что-то вырабатывает, то и деваться это что-то куда-то регулярно должно. Выходить, медицинским языком, надо просто лучше провоцировать. Где твои вещи? Почему налегке? Айтишница подхватила поднявшегося лифтом спутника под руку. Или ты как тот персонаж старого романа, вот сюда, подтолкнуть в нужном направлении, заодно полирнуть мужской трицепс с подчеркнутыми одеждой сиськами, чтоб не расслаблялся, не огромными, но и не шаляй-валяй. Что за роман? Что за персонаж? Спутник витал в каких-то своих мыслях и отвечал явно на автомате. Да англичанин один. В кругосветное путешествие отправился без вещей, но с чемоданом налички. Сейчас эту роль выполняет банковская карточка. У меня как раз наличка, от административной службы МИД конверт с котлетой денег. Куда мы идем? Он снова заозирался, как только что внизу. Куда ты меня ведешь? Твои спонсоры взяли билеты в бизнес-класс. Уэки добросовестно достала смартфон из наколенного кармана. Вот, наш терминал, 3, поэтому топаем в аналаунге. Что это? Кое-кто откровенно не ориентировался в географии аэропорта Ханеда и таращился по сторонам, словно иностранный турист. Зал ожидания для пассажиров бизнес-класса, а также для участников программ лояльности Star Alliance Gold. Предлагаю воспользоваться доступным сервисом по полной. Она иронично ухмыльнулась и чуть картинно, потому что с намеком втянула воздух, расправив крылья носа. «Хорошо, как скажешь», — серьезно кивнул логист, мысленно продолжавший, судя по лицу, повергать в прах орды то ли инопланетных захватчиков, то ли оккупантов-каннибалов. «Извини, была тяжелая встреча, мозги до сих пор кипят, еще и не спал нормально. Можешь пояснить подробнее, что ты имеешь в виду под воспользоваться сервисом по полной? В зале Аналаунги предлагаются различные удобства, включая зону отдыха, душевые и питание. Твой пункт, второй, Ута без напускной застенчивости, которой у нее отродясь не было», запустила ладонь под пиджак Решетникова. Брови метиса взмыли домиком к прическе. Она с силой провела пальцами по чужой подмышке, выдавливая влагу из его рубашки, затем незаметно понюхала указательные и средние пальцы, но так, чтоб он видел. Сюда добирался из центра, и снисходительно улыбнулась. «Да, на метро, да, бежал перед этим, эй, можешь не стесняться, я ж своя», в этом месте случайно толкнуть его попой на ходу. «И перед метро бежал, и от метро сюда, ты же видела, до него так и не начало доходить. В метро толпа была, да». Кое-кто деликатных намеков от утонченной и стеснительной девушки не понимает от слова совсем. Окей, открытым текстом. Такидзира-кун, в Аналаунге ты первым делом сходишь в душ, для бизнес-класса без ограничения и бесплатно. Ты ж рядом со мной будешь 4 часа лететь до Пекина? Да, у меня очень тонкое обоняние. А-а, ой, извини. Да, конечно, первым делом в душ. Их билеты шли в одном комплекте с документами и родной МИД не поскупился на премиальность. Это было хорошо, потому что такой вот запах уже через пару часов может начать отвлекать. Иногда Ута проклинала свой нюх, которому следовало достаться служебной собаке таможни. «Потом пожрем, ладно?» Она аккуратно сгладила неловкий момент, чтоб не напрягать спутника сверх меры. «Время позволяет», Уэки потянулась на ходу, гибко изгибаясь, отбрасывая волосы назад и не сбиваясь с модельной походки от бедра на высоких каблуках. «Странный у тебя гардероб». Кстати, до Такидзира-куна наконец дошло, о чем она, хотя потливость за последний час была вызвана вполне объективными причинами. Он извинился жестом и окатил задумчивым взглядом отражение спутницы в одном из зеркал, мимо которого они шли. «А почему ты на вечернем каблуке?» «Вовсе не вечерний, хоть и дорогая, но повседневка», — возразила айтишница. «Запасная обувь, в рюкзачке, эти туфли, только для аэропорта. Хотела перед вылетом побыть изысканной, несмотря на чиносы. Я же японка, а не, черт, чуть не ляпнула лишнее». Спутник завис. «Кто такие чиносы?» «Штаны от Доскерс». Уэки посмотрела на него, как на пятиклассника, и снисходительно похлопала себя по ноге. «Многочисленные карманы дают возможность удобно распихать почти всю поклажу, в них не жарко летом, натуральный хлопок, и девичья жопа обтянута как надо, стринги сзади видно, вон, мужики косятся и роняют слюни, можешь аккуратно подсекать». Она незаметно огляделась по сторонам, убеждаясь в собственной правоте. «Каблук нужен, поскольку у тебя рост как у пожарной вышки, имелось желание в аэропорту стать тебе вровень, чтобы все оборачивались на нашу чудесную пару, а не только на тебя. Ты впечатлен?» «Впечатлен», не стал отрицать Такидзира и тут же очаровательно озадачился, тоже обратил внимание на мужские взгляды ей вслед. «Минет хочешь, пока в душе будешь?» Она аккуратно цапнула его за промежность, не сбавляя темпа. «Если да, сделаю». Брови новоиспеченного снабженца Якогамы, подрабатывающего дипломатом на проектной основе, рванули вверх уже возмущенно. «Нем». Коротким точным движением Ута стремительно накрыла мужской рот. «Не ори на весь аэропорт. Пожалуйста». «Ладно, не хочешь, как хочешь, мое дело предложить. Но я уверена, тебе понравилось. Тебя ни к чему не обязывает», ехидно процитировала она одного современного автора, которого Решетников наверняка не то что не читал никогда, а даже и не подозревал, скорее всего, что тот существует. «Ты говоришь неправду», нахохлился метис, пытаясь решить две несочетаемые задачи. Не сбавляя темпа и не отрывая от себя спутницу, он при этом старался чуть отодвинуться, чтоб между ними образовался зазор. «Пффф, да не дергайся ты понапрасну», прошептала она ему в ухо жизнерадостно. «Такидзира-кун, ты сейчас знаешь, на кого похож?» «На кого?» «На 20-летнюю целку фанатичку, которая с одногруппниками на втором курсе универа поехала на горячие источники. Рассказать дальнейшую диспозицию?» Настроение рвануло еще выше, история относилась к личному опыту знакомой, Причем не сказать, что ситуация была уникальной. К ней там все подкатывают помидорчики по очереди, а она шарахается от каждой тени и единственное не пьет, чтоб не присунули. Хотя ехала именно набухаться. Уэки покосилась на спутника и стукнула кулаком в плечо. «Пха, да не делай ты такую рожу. Как будто я тебе кое-что откусить обещала, а не помочь приятно облегчиться. Такидзира-кун, кто из нас похотливый мужлан? Ты или я, ты радоваться должен. Возражение – это сейчас агрессия. Прямая агрессия с твоей стороны», – хмуро перебил товарищ. «Угу», – легко согласилась айтишница. «Она самая, если угодно. Знаешь, в чем наше над вами преимущество? Поведай. В Японском уголовном кодексе нет наказания женщинам за сексуальное насилие над мужчинами. Ха-ха-ха. Правда? Прикольно. Вам за нас, по полной, если натянете насильно, а наоборот, фигушки. Слушай, а ты можешь стать нормальной, обойтись без этого всего эпатажа? Не глупый, высокий, очень интересный, лично ей, мужик под сорокит зачем-то повел рукой вокруг. Видимо, в надежде оказать влияние на молодую директора департамента не только содержанием, а и формой аргументов. Театральный жест, так сказать, могу. Уэки на мгновение скопировала его тон, но это будет чертовски скучно. Раз, два, должны же и у меня быть какие-то радости. Слушай, я всегда считал эту ситуацию заезженным штампом плохой беллетристики. Хафу оживился, расфокусировал взгляд. Босс домогается привлекательной сексуальной сотрудницы, а она не может по каким-либо причинам потерять работу. Получается этакая ловушка. Ахаха, жги дальше. Топ-менеджер незаметно ущипнула обитателя нижних этажей. Мой искрометненький. Ей и его поползновения неприятны. И резкий отлуп она дать не может, поскольку зависит от мудака по работе. Рассказчик увлекся собственным рассказом. Вот я всегда считал, что это тупое клише в известном направлении кинематографа и литературы. Ах, если бы, Ута многозначительно фыркнула. Имелось ей что рассказать на эту тему, хоть и из женских профессиональных чатов ИТ, но было лень уходить в нелицеприятные детали. Ты не аппетитная тёлка, Такидзира-кун, поэтому тупо не сталкивался. Продолжила топ-менеджер. Никакой это не штамп, к сожалению, самое что ни на есть реальность. Ладно, хрен с ним. Напомнить тебе обстоятельства, после которых моя благодарность тебе выросла выше Фудзиямы. Ты что ли забыл, как собственноручно чистил рыло Дзиону-куну? И за что? Спутник звонко хлопнул ладонью по лбу. Вот я идиот. Танегути же сегодня ночью, да, извини, пожалуйста, не хотел сделать тебе больно. Не парься, не сделал. Этого идиота с его гомосексом я уже забыла и нисколько не страдаю, упомянула исключительно для иллюстрации. Это Ханакатян вон, будет теперь пятилетку переживать. Настроение снова стало отличным, в душе запели птицы. Что Дзион-кун ее не просто голой увидел, а еще и похотливыми прикосновениями осквернил. Хе-хе, вот я мерзкая злорадная сволочь, да, а я уже наплевала и давно из головы выбросила. Насчет гомосекса не понял, подвис на ровном месте решетников. Ну, нормальный секс, это если бы он меня хотел генитально натянуть. Пися в писю, чё ты как маленький, а он же начать с жопы намеревался, бесхитростно пояснила Уэки. Поэтому и гомосекс, шутка такая в девичьих чатах. Ты чё, в сети вообще не бываешь, молодежный жаргон же, ты тоже не старый. Ну, почти, поддеть в последний момент, пусть понервничает, глядишь, станет податливее. В сети бываю, но как-то в основном не на эту тему. Ну и зря, там есть над чем поприкалываться. Могу его жаркий и страстный шепот передать дословно, он достаточно прозрачно откровенничал о своих ближайших гормонально активных намерениях в адрес моих булок. Впрочем, думаю, тебе будет неприятно, она покосилась на чужое лицо и решила закруглиться с натурализмом. Будет. За заботу спасибо. Мужская рука, болтавшаяся без дела, наконец осуществила то, что было давно логичным, легла на женскую талию, скользнула до бедра, поднялась обратно. Контроль. Идем как парочка. Да тьфу на тебя. Громко зашипела айтишница ему в ухо. Какая же ты бесчувственная сволочь, Такидзира-кун. Хрен с тобой, целка-фанатичка. Я уже смирилась со своей упавшей самооценкой. Но хотя бы сейчас ты мог не называть вещи своими именами, просто помолчать из чувства так-то без этого твоего изображать. Просто побыть парочкой хотя бы на погранконтроле. Это плодило бы в тебе ложные, ни на чем не основанные, бесперспективные ожидания, которые, в свою очередь, в неудачный момент способны уронить хрупкую девушку в пучину депрессии, фальшиво посокрушался Метис. «А на это я пойти не могу». В следующую секунду они, не сговариваясь, хохотнули так, что чопорные японцы вокруг наверняка приняли их за иностранцев. «Я сейчас не знаю, как пойдет в Пекине», — продолжил он, словно извиняясь. «Есть вариант, что придется какое-то время провести в отеле, может быть, сутки. Если да, легенду нужно соблюдать, это правило. Нарушать нельзя. Если нарушим», — поинтересовалась Ута исключительно из духа противоречия, не из любопытства. «Считается грубой ошибкой и запрещено. Правда, это если б мы сотрудниками на контракте были, а мы все же по разряду инициативных волонтеров», — Решетников задумчиво потер затылок. «В чем суть этой твоей легенды и что именно нельзя нарушать? Кратко, внятно, объясняешь отличнику математику. Мы с тобой, пара на отдыхе дробь в командировке. Там, где я учился, считалось, что все проколы начинаются, когда эти двое на самом деле друг другу не близки. На длительном отрезке времени такое по-любому выстрелит, как игла в мешке. Но даже и на коротком промежутке появляются лишние риски, иногда немаленькие. Не уверена, что уловила до конца. Если выйдет так, что мы там задержимся на денек-другой, две разные комнаты в отелях, палево, а в общей». Она заглушила окончание его фразы звонким смехом. «Мой искрометненький Такидзира-кун, у которого еще и прорезалось чувство юмора. Ты думаешь, я тебе позволю жить в другом номере? Даже на другую кровать не надейся, легенду нарушать нельзя». Последние слова она произнесла тихо, но с пафосом, затем продолжила нормально. «Может, хоть на перепихан тебя разведу, должны же у взрослого мужика кое-какие системы реагировать на молодую голую тёлку, лежащую под тем же одеялом». Лицо само расплылось в улыбке. «Если, конечно, он не болен, ни сердечник и ни после инсульта, ха-ха-ха. В том-то и проблема, кое-кто в очередной раз загрузился по полной на ровном месте. Так, первая романтичная часть. Да объяснять у товарища не вышло, пришлось прерваться. Перед погранконтролем зачем-то поставили рамку безопасности, которая обычно всегда находилась дальше. На браслет Министерства юстиции на лодыжке Метиса сканер отреагировал предсказуемо. Да не снимается он. Развел руками Решетников сперва девице на тумбочке, затем и старшему смены, подкатившему на шум. Что это? На бесстрастном лице 30-летнего холостого очкарика задрота только что лампочка не замигала. Такая власть, издевательски слащаво пропела айтишница вроде бы себе под нос, но на самом деле так, чтоб было слышно, да в такие потные ручонки. Реакция чиновника на свой сарказм ее нисколько не волновала. «Не взрывоопасно», — покачал головой логист. «Вас должны были предупредить». Хафу спокойно назвал фамилию, имя и еще одну фамилию. «Вы же старшей смены на досмотре, мы должны понимать, что это за устройство. Инициативный на работе, неудачник в личной жизни», — очкастенький вообразил, что ухватил свой звездный час, судя по красноречивой мимике. Отвратительный и ни разу не симпатичный хмырь разразился назидательной лекцией на тему каких-то там протоколов и персональной ответственности, которую с него никакие телефонные звонки не снимают. «Кто бы ни звонил, здесь вам не коммунистический Китай, вы в серьезной стране, будьте любезны соответствовать, особенно если граждане». В середине его тирады Ута, уже прошедшая долбаную рамку, зевнула, вернулась и снова взяла Решетникова под руку. «Должен же кто-то быть умнее. Что из портативных НРК есть на базе?» Она не стала дослушивать, невежливо перебивая чужой поток энтузиазма. «Что?» — голос очкарика от неожиданности пискнул дисконтом. «Мы находимся в аэропорту. Вы, департамент безопасности, так, кроме вас есть еще производственно-диспетчерская служба аэропорта, ПЦА. 100% инженеры подразделений друг с другом общаются. К каким инструментам неразрушающего контроля, подпадающим под вашу юрисдикцию и полномочия, у вас есть прямой допуск прямо сейчас, хоть из собственного арсенала, хоть из ПЦА?» Она старалась говорить максимально лаконично и просто, но в глазах инициативного служаки видела, что от техники тот далек вообще, от электроники, в частности. «Мы, мерзкий скуф, явно собрался сорвать ее грядущий перепихан в Пекине, поскольку не додумался ни до чего лучшего, чем затянуть второй раз первую песню». Ута не собиралась выслушивать бред по второму кругу, можно подумать, они сами не по государственному вопросу летят. Правда, доставать паспорт МИД Такидзира-кун почему-то не стал. «Сердечный имплант», — она сказала негромко, навеско. «Что?» — очкарик икнул. «Кардиостимулятор, говорю. или индопротез-хал, спокойно перечисляла Уэки, или имплантируемый дефибриллятор, ИЦД, или кохлеарный имплант, электронное устройство, имплантируемое в ухо для восстановления слуха, вы, нейростимулятор тот же, например, при болезни Паркинсона или хронической боли, разумеется, она не позволила убогому задроту себя перебить, это устройство, посылающие электрические сигналы в мозг или в спинной мозг, содержит металл, аккумулятор, электронную схему. Еще вариант, инсулиновая помпа с имплантом или сенсор глюкозы, ЦГМ. Вы это все к чему? Девица врезалась между начальником и строптивой пассажиркой. Очень многие устройства в нашем несовершенном мире могут быть частично имплантированы под кожу живому человеку. Иногда их носят снаружи, но часть электроники может быть вживлена. Прототипы и экспериментальные нейроимпланты ЦИ, Brain Computer Interface, УТА начала отгибать пальцы от кулака, разработки Neuralink, Bloodscratch Neurotech, ретинальные импланты, например, бионический глаз, она говорила долгие две минуты, со злорадным удовлетворением отмечая растущую вокруг толпу из зрителей и слушателей, электронные компоненты, провода, металл, потенциальная причина сигнала на рамке. Протезы и ортопедические импланты с электроникой, протезы конечностей с микропроцессорным управлением, умные протезы рук или ног с датчиками, моторами и электроникой, ортопедические импланты с чипами, например, в бедре или колене, уже говорила, многие из них сопровождаются электронными метками для диагностики. Зачем вы это все нам сообщаете? Девица, находившаяся на рамке изначально, прихватила непосредственного начальника за плечо, чтобы тот молчал. Да им даже нижестоящие помыкают, мгновенно расшифровала невербалку топ-менеджер. Ну, лови, раз так, отбросы иерархии. Вы будете каждое такое устройство требовать снять? Ровно поинтересовалась она. Чтоб убедиться в его безопасности, как из головного мозга нейрошунты извлекать будете? Последние как раз здесь пищать не должны, но ее несло и подбирать слова не хотелось. Во взгляде Решетникова зажегся неподдельный интерес. Вау! У меня к тебе появился серьезный разговор, он аккуратно сжал пальцы на ее талии. Ута подумала, что жить хорошо, но внешне не показала. Потерпи да душа, бросила она товарищу, затем развернулась к секьюрити. Зовите инженеров из производственно-диспетчерской, которым доверяете, устало вздохнула айтишница. Или свою техподдержку тащите сюда быстрее, как там она у вас называется. Уэки на автомате опустила молнию худи. Ненамеренно демонстрируя нехилой уже такой толпе спортивный живот и топ, надетый на голое тело вместо лифчика специально, чтоб выступали соски. Для чего их звать? В глазах очкастого безопасника при виде практически открытых женских сисек появилось человеческое участие, с лица напрочь исчезла предыдущая казенная протокольщина. Да ты чё, как все, оказывается, просто. Надо было раньше сообразить. Ты смотри, кто б мог подумать. Допустим, у человека кардиоимплант поколения там стоят, это тоже электроника. Бесконечно терпеливо начала пояснять по второму кругу директор департамента ИТ корпорации Якогама, в медтехнике профессионально ориентировавшаяся в силу должности. Старший смены соглашался и кивал, не сводя глаз с молодых молочных желез. Либо эндопротез, скажем, тазобедренного сустава. Попробуем простыми словами, он уже поплыл, только дожать. Из-за, ну пусть будет, дистрофии мышц. В эндопротезе тоже есть электронная компонента, стоит весь фарш, софт, собственная сетка. Через 5 минут импровизированной лекции ей мало не аплодировали стоящие в очереди, Ута умела объяснять интересно, а здесь еще и тема родная. Таким образом, далеко не все электронные устройства вы для этого вашего протокола можете выколупать из тела без последствий для пациента, завершила она в гробовой тишине. Я не знаю вашей профессиональной специфики, но точно должен быть какой-то дополнительный протокол. Что у него это не взорвется, она легко и гибко наклонилась, щелкнув метиса по лодыжке, где-то за спиной сглотнули слюну мужики при виде стрингов, чиносов и задницы, за секунду можно доказать хоть и теми же инструментами неразрушающего контроля. Я предлагала послать кого-либо за ними в самом начале. Делаем. Именно в эту секунду до нее с ужасом дошло, что следящие браслеты юстиции – не такая уж редкость. Кто-то в очереди вполне мог опознать девайс визуально, это наверняка было бы не кстати, возникнет предсказуемый вопрос, куда собрался хозяин нетривиального гаджета, точнее, носитель. В зале убывающих представителям профильной надзорной службы, теоретически, взяться неоткуда, но, Ута засмущалась и немного покраснела. «Хорошее начало тихого свадебного путешествия», — негромко констатировал Решетников, словно мысли подслушал. «Жги дальше, я без претензий», — поторопился добавить, мазнув взглядом по ней, обычный затык, «ты вообще ни при чем, проходите». Девицы на рамке уже что-то ожесточенно доказывали сразу несколько очевидцев, очкарик-босс решил уступить логике. «А что это за прибор? Для чего он служит?» Напоследок поинтересовался он у Такидзира практически нормально. Следящий браслет Министерства юстиции, Хафу спокойно глядел чиновнику в глаза. «Они сказали, что должны иметь возможность отслеживать мое местоположение. Несколько дней придется потаскать не по своей воле. Я же не просто так интересуюсь». Скуф не пойми на что обиделся. «Да проходите быстрее, вон, какую очередь собрали». На паспортном контроле дорожка для граждан Японии со служебными паспортами пустовала, не было ни живых проверяющих, ни очереди. Они мазнули зелеными разворотами мидовских документов по экранам сканеров, шагнули в распахнувшиеся турникеты и через 5 минут пили кофе. Решетников буквально взмолился перед душем. Она снисходительно разрешила. У Уты не было кое-какого тематического образования, она инженер, поэтому она не в курсе. Так оно и работает. Особь, находящаяся на верхушке иерархии сексуальной привлекательности, получает гораздо больший люфт решений в свою пользу, в любых отношениях, в том числе, в подобных ситуациях, в тех же контактах с полицией, даже в уголовном судопроизводстве. Глава 11. «Обслужить?» – поинтересовалась Ута между делом. «Хочешь, скажи, сделаю прямо здесь». Она убрала туфли на каблуках в рюкзак, а рядом с ногами поставила кеды. Слава богам, в Японии в таких местах без проблем гигиены можно сидеть и босиком, все близко к стерильному. Уэки оглянулась по сторонам. В бизнес-зале кроме них не было никого, сотрудник за стойкой кафетерия не в счет, оттуда все равно не видно. Если, допустим, кое-кто сейчас согласится на кое-что интересное, можно забраться под стол, под ним ее телодвижения окажутся скрытыми ото всех. От разыгравшейся фантазии стало весело, к щекам против воли прилила кровь. В каком смысле? Блаженно зажмурился тем временем в третий раз вспотевший Решетников. Он счастливо улыбался, потешно задрав брови, удерживая чашку кофе обеими руками, вытянув шею вперед как страус и делая маленькие глотки один за другим. «А-а, хорошо-то как, ты о чем? За еще одним кофе тебе сбегаю». Четвертым. Обиделась на чужую черствость айтишница. Например, за арабикой. Это было единственное существительное, которое она поняла из диалога логиста и бариста 5 минут назад. Вслед за первой либерикой, которую кое-кто сейчас пил, она даже не слышала такого названия до этого момента. В своей очереди на столе ожидали, дымясь, вторая и третья. Хафу одним махом заказал 3 порции. Дескать, они для него маленькие. Если есть либерика, арабика уже не актуальна, покачал головой бездушный сухарь, не отрываясь от чашки. Не для всех, конечно, но мне именно так. А-а, какие молодцы местные управляющие. И снова эти мелкие глотки, как кот из поилки. Уэки подавила возмущение, усилием воли прокручивая мысли в конструктивном направлении. Какая разница, кофе и кофе, я его тоже пью. Кладешь сахар, уже не гадость. Ута не была сильна в теории, в отличие от той же гангстерши Миоси, но великолепно знала по опыту. Если мужик взбесил и разговор с ним не складывается, однако ты имеешь на него виды, наступай на горло собственной песни и поддерживай с ним беседу любой ценой, если тебе от этого мужика как от мужика еще что-либо интересно. Твое счастье, нисколько не падая духом, пробормотала она. Сортов у нас в принципе немного. Вздохнул неподозревающий о буре в чужой душе метис. Не кофейная страна, потому что, какие бывают, арабика, робуста и либерика, 3 основных вида кофейных деревьев, выращиваемых в мире. У каждого свои особенности по вкусу, аромату, содержанию кофеина и условиям выращивания. Мужики любят, когда тёлка тащится от их компетенций. Она и не подумала юлить. Вещай дальше, повышай мою эрудицию. Заодно сойду за изысканную среди гайдзинов. Там же меньше чая, больше кофе, софья арабица. Вкус мягкий, с кислинкой, может быть фруктовым, шоколадным, цветочным. Очень разнообразный вкусовой профиль. Кофеин 0,8-1,5%, меньше, чем у других сортов. Аромат тонкий, сложный, насыщенный. Кто бы мог подумать, иронии товарищ не уловил. Робуста, софья цанипхара. Вкус крепкий, терпкий, с горечью и древесными или ореховыми нотами. Меньше кислотности. Кофеин в два раза больше, чем в арабике. Аромат резкий, менее утонченный, дешевле. Часто используется для растворимого кофе и купажей для крепости. Ты чё, справочники на досуге учишь? Вроде диплома по сельскому хозяйству не получал, я б увидела в твоем профайле. Просто все запоминаю с первого раза. Он удивленно раскрыл глаза. Если что-то увидел либо прочел. Специфика самоорганизации памяти. А это у нас что? Она лениво взяла одну из нетронутых чашек и отпила. Бррррр. Ну и своеобразие. Хоть бы сахара положил. Это либерика. Вкус экзотический, необычный. Может быть фруктово-древесным, с дымом и даже лекарственными нотами. На любителя, мне сахар не нужен. Я чувствую. Иронии снова никто не заметил. Досадно. Кофеин между арабикой и робустой. Аромат сильно отличается от привычного, может быть слишком ярким. Доля на рынке, менее 1%. Очень редкий вид, чаще используется в локальных культурах, например, в Малайзии. Поэтому оно и стоит как почка. Цена может быть высокая из-за редкости и уникальности, согласился кофейный маньяк. Теперь моя очередь спрашивать. Это же не просто кеды, 1003 йен, не меньше. Какая-нибудь редкость. Он скосил глаза под стол. Ха-ха-ха, моя ж ты радость. Настроение стало отличным. 3000, говоришь, 200 баксами. Ну-ну, я в этом не шарю, пожал плечами Такидзира. Предположил стоимость выше обычной, поскольку знаю тебя, нормальная светская беседа. 200 баксов, не маленькие деньги за пару кедов. Нет, я ошибся, какой-то крутой бренд. Баленсиага, Ута скромно потупилась. Умножь свои жалкие 3000 на 3,5. Чего? Глаза распахнулись, голос скрипнул. 700 долларов за вшивые кеды. Не ори, она накрыла мужской рот ладонью. Но зачем? В глазах метиса заплескался океан недоумения. Не подумай, что считаю деньги в твоем кармане, это не мое дело. Спохватившийся товарищ поторопился оговориться. Просто в голове не укладывается. Зачем? В солнцезащитных очках и кедах, которые в сумме тянут на 1500 баксов. Девочка чувствует себя чуть иначе, чем та, у которой весь гардероб в сумме не дотягивает до 400, просветила дремучего обитателя нижних этажей топ-менеджер. А когда девочка себя иначе чувствует, ее и другие воспринимают иначе. Понятно. В качестве завершающего штриха из мира моды, Такидзира-кун, для широты твоего кругозора, чтобы ты мог сойти за своего в изысканных кругах, 200 долларов за пару. Это даже не нижняя цена премиальных или дизайнерских моделей. Она взъерошила мужские волосы. Это ощутимо меньше входного порога. Большинство затянет гораздо дороже, особенно если это лимитированная серия, коллаборация или люкс-сегмент. Слов таких не знаю, добросовестно признался Решетников. Учту. Спасибо за инфу. Инфа лишней не бывает. Представь, какое у тебя будет лицо и во что тебе будет обходиться один поход со мной, допустим, по пешеходной зоне Франкфурта. Ута припомнила конкретные бутики, перевела взгляд на собеседника и развеселилась сильнее. Ладно, расслабься. Если надумаешь и станет интересно, могу подсказать бренды в пределах твоего бюджета, с хорошим качеством, не просто за лейбл. Экономичненькие такие модельки по паре сотен долларов. Ты же сейчас иронизируешь, осторожно поинтересовался Хафу, поперхнувшись кофе. Дошло. И это не ирония, а уже целый сарказм. В следующую секунду его лицо неуловимо изменилось. К нам направляется человек. Пока не могу понять, кто именно, но чего-то такого ожидал. Пожалуйста, не нервничай, ничего не бойся и никуда не уходи, если он вдруг начнет намекать. И не подумаю, она отсалютовала стаканом воды и устроилась поудобнее, как просили. Ута чуть поерзала на мягком диване, затем отодвинула стол. Правое бедро молодой, красивая и очень дорого выглядящая женщина поначалу демонстративно прижалась к ноге спутника, затем и вовсе накрыла сверху. Подошедшему типу Решетников откровенно не рад, значит, незваного гостя нужно попытаться слегка раскачать. Угадала, кивнула себе айтишница через мгновение. В отличие от большинства тактильных контактов подобного рода, в данный момент Такидзира не морщился, не занудствовал, а вообще подвинулся к ней ближе и приобнял за талию. Уэки тихонько, на уровне слышимости, фыркнула, услышал только товарищ. Затем нагло украла жест младшей Хьюги, прижалась виском к плечу логиста. Хмурый мужик неопределенного возраста в поле зрения вступил справа. Сюда притопал, видимо, по дублирующему служебному коридору, где пассажиры не ходят. Интересно, как Решетников его заметил. Головой Хафу не вертел. Получается, у него такое хорошее боковое зрение, или слух, спросить потом, если не забудется. Этот человек работает в еще одной государственной структуре, Такидзира-кун. Уэки беззастенчиво изучила визитера с головы до пяток. Как думаешь? По-честному, ей было немного страшно. Кое-кого могут в последний момент снять с рейса из-за браслета на ноге, и тогда накрылся Пекин вместе с любыми прыжками в ширину. Свои опасения Ута попыталась замаскировать где-то нарочитой беззаботностью. «Мы можем с вами немного пообщаться?» Мутный мужчина обратился к Хафу, проигнорировал классную Фемину, не сообщил цели визита и не произнес имен. «Да, разговариваем здесь, скоро рейс, бегать по терминалу не буду, я бы мог попросить». «Нет, никто никуда не пойдет, ни она, ни я». Такидзира будто угадал следующую фразу. «Если вас что-то не устраивает, выход из VIP-ложи за спиной. С другой стороны, если Иуэки-сан участвует в мероприятии МИДа, тип занял третий стул, ее тоже нельзя считать чужой, наверное». Как чувствовал, Решетников кивнул на дымящиеся чашки кофе. «Угощайтесь. Вы заранее заказали 3 порции?» Визитер вдруг подобрался, черты лица заострились. «Каким-то образом знали, что я приду, кто вам сообщил?» Ута подхватила посудину, из которой уже пила, чтоб версия, которую тип придумал сам себе, косвенно подтвердилась. «А как же, уже отлет на носу, а вас все нет и нет, мы заждались, ликера что ли выпить?» Последняя фраза никому не адресовывалась. «Как вы узнали о моем визите?» Мужик требовательно смотрел на логиста. «Угадал», равнодушно пожал плечами тот. «Если под ковром идет скрытая от общества битва между не самыми открытыми структурами, значит, Ван будет представлять интерес сразу для всех из первой тройки. Значит, попытки его проконтролировать будут продолжаться. Какое ведомство, с вашей точки зрения, представляю я?»